Глава вторая. Катина бабка была настоящей цыганкой, по крови, но не по складу личности. Выросла она не в таборе, но в большом шумном доме, в котором все ей не нравилось. Пестрота всей родительской жизни ее раздражала. Хотелось добропорядочного дома, тишины по утрам, накрахмаленных салфеток. С детства, дав себе обещание сбежать, она его и исполнила, едва окончив школу. С паспортом и аттестатом она очутилась в Москве на вполне легальном положении абитуриентки. Училась хорошо, ровно. По всем предметам успевала, но тяги ни к чему не испытывала. Полнейшая незаинтересованность в успехе в сочетании с природным темпераментом и яркой внешней красотой привели ее прямиком в театральное училище. Басню она помнила плохо, но сумела так переврать все слова, что приемная комиссия покатывалась со смеха. Приняли ее единогласно. Попадание было стопроцентным. Ирина отличалась от других девочек на курсе тем, что никогда актрисой стать не мечтала, поэтому никому не подражала. Стеснялась только своего происхождения, слишком яркой внешности, прямолинейности и провинциальности. С этим она отчаянно боролась, что делало ее образ все более интересным. Помимо природной изящности и музыкальности, в ней чувствовалась притягательная загадка. Осветленные волосы вызывающе контрастировали с черными глазами, а горячий темперамент – со сдержанностью, которую она годами в себе воспитывала. Снимать ее начали еще на старших курсах. Все пошло по накатанной. Режиссеры чувствовали в ней будущую звезду. В нее влюблялись, поэтому она, опасаясь возможных сложных узлов в будущей биографии, вышла замуж по расчету. И снова попала в яблочко. Их творческий тандем с молодым мужем становился все более заметным. Безусловно, он был одним из лучших представителей своей эпохи, посмертно его называли гением. Но именно загадка, таящаяся в его жене, питала его вдохновение многие годы. Он быстро понял, что разгадать ее – пустой труд, поэтому лишь стремился уловить, подчеркнуть и увековечить на пленке. И все ему удалось. Ирина могла добавить в любой образ собственной неповторимости, украсить самый заурядный фильм. Режиссеры стояли к ней в очередь, а на спектакле с ее участием достать билеты было просто невозможно. В тени великолепия родителей росла их маленькая дочь Анечка. С двухлетнего возраста она привыкла к толпам знаменитых гостей. Ее ставили на стул, а она, подрагивая шелковым бантом на голове, бодро и бездумно читала стихи. С возрастом пересела за инструмент, на котором старательно воспроизводила несколько заученных пьесок. Гости аплодировали, а родителям просто некогда было заметить, что все ее поступки – имеют лишь одно общее слово, которым их можно было охарактеризовать – бездарность. Мама всесторонне развивала ее, всем была понемногу недовольна. Остановились на танцах. Аня любила движение, на танцы ее небольших способностей вполне хватало. Мать раздражалась ее никчемностью, но заниматься дочерью было некогда. Рано умер муж. Ирина осталась одна, сосредоточенная лишь на одном – сохранить благопристойный образ вдовы и не дать небольшим романам, случавшимся все реже, оставить хоть малейшее пятно на ее достойной репутации. Ей всегда казалось, что цыганка, да еще и актриса – это приговор, поэтому и Аню с ее наследственностью нужно держать в строгости. Аня не протестовала, она вообще никак не проявляла себя. Внешностью обладала самой никчемной. Казалось, от матери ей не досталось совсем ничего. 15 лет Анечка безмолвно подрастала, не привлекая к себе внимания. Жила в вечном страхе, что будут сравнивать, а сравнить было невозможно. Даже домработница за глаза звала ее Молью. Девочка старалась не выходить к гостям, но однажды на даче известного пожилого актера она сильно напилась. От страха, отчаяния, от того, что мать заставила ее поехать, нарядила в яркое платье. Скрыться было некуда. С бутылкой вина Аня спряталась в саду, в беседке. Там ее и нашел хозяин дома. Человек южный, алчный до денег, азартный и грубый. Он в тот вечер был тронут трепетным нежным существом, молодой девушкой, которая ничего от него не хотела. Она же сама, тосковавшая всю жизнь по отцу, умершему, когда она только пошла в школу, потянулась к этому взрослому и мудрому собеседнику, который дал ей носовой платок, принес воды и долго выслушивал ее нетрезвые откровения. Он мало что понимал в устройстве девочек. Сам он был родом из Грузии, из горного села. В столицу попал случайно, сыграл лишь одну роль, сделавшую его знаменитым. И очень своей славой гордился. Из нее он делал бизнес. Мать свою он не помнил, сестер у него не было, дочерей тоже. А было два взрослых сына. Это нежное, женское, прозрачное и беспомощное существо поразило его своим полным доверием, к тому же сам он был не вполне трезв. О том, что произошло дальше, Аня рассказала матери лишь спустя полгода, когда аборт делать уже было поздно. На танцах она упала, потеряла сознание. Знаменитую маму вызвали в медпункт, девочку нужно было класть на сохранение. Педагог-репетитор отчитывала Ирину Васильевну за халатность. Как можно на таком сроке позволять дочери заниматься танцами? Сама Ирина ничего не понимала. Смысл слов был настолько далек от реальности, что воспринимать его всерьез она не могла. Забрала дочь домой, все еще не осознавая, что скоро станет бабушкой. Заботило ее лишь одно, чтобы ничего не попало в газеты. Аня пришла в себя. Объяснение было неминуемо. Вот в тот вечер Аня впервые увидела материнскую, цыганскую кровь во всей красе. Ирина стояла на коленях и причитала, выла, простирая в небо руки, как она делала в одном нашумевшем спектакле, а волосы ее выбились из плена заколки и закрывали собой половину кухни, когда она билась лбом о лаковый паркет. Аня от страха забилась под кровать, пережидая этот неожиданный взрыв. Такой мать она ни разу не видела. В дверь позвонили соседи. Спустя 2 минуты Ирина Васильевна открыла им дверь и, строго подняв бровь, поинтересовалась, что случилось. Ни следа истерики, ни дрожи в голосе, бархатный халат и высокий пучок. Соседи поняли, что обознались. Очевидно, кричали в другой квартире, извинились перед знаменитой дамой за то, что разбудили, и ушли. До самых родов с дочерью она не разговаривала. Забыл о Анечке и тот самый грузинский актер, на даче которого ее излишняя откровенность привела к таким печальным последствиям. Все дни она проводила одна в своей комнате. Подруг у нее не было. К телефону ее не подзывали. Выйти из дома казалось страшным. Тогда все увидели бы ее живот и узнали бы, что это она, девочка со всенародно знаменитой фамилией, совершила ужасное преступление. Опозорила свою нечеловечески прекрасную мать и память талантливого отца. Об отце она часто думала, представляла, что он рядом, разговаривает с нею, утешает. В ее книгах была спрятана его фотография. Держать ее открыто она не решалась, не знала, какая реакция может быть у матери. В роддоме она лежала в отдельной палате. Она знала, что ей сделали кесарево, что ребенок родился немного раньше срока, и она должна подписать какие-то бумаги. Она мало что тогда соображала, но когда прочитала, пришла в ужас. Вопреки всему, она ждала этого ребенка, чтобы избавиться от вечного одиночества, чтобы было кому рассказать о себе, чтобы для кого-то она была главной. Но в палату пришла мать, вся в черном, словно в трауре. Корни волос отросли. Появилась новая морщинка. «Анна, я прощаю тебя, но ты должна этого ребенка забыть и отдать другим людям, нормальным. Ты воспитать его не сможешь». И Аня послушалась, как слушалась всегда, из привычки к добровольному, почти восторженному рабству. «Мама, что же с ним будет?» «Его усыновят, уже есть родители», – Вполне достойная семья. Я сама все проверила. Это мальчик? Да, мальчик. Они назовут его именем твоего отца. Они дали слово. И Аня сдалась. В тот вечер мать осталась ночевать у нее в палате. Легла рядом и, гладя дочь по волосам, удивлялась, почему они такие жидкие. Наверное, в отца, который рано облысел. Эта история навсегда осталась в Аниной душе. Зарубцевалась, как шрам на животе после кесарева. Матери она по-прежнему боялась, но нашла отдушину в путешествиях. И в туристической поездке познакомилась с молодым венгром из местного ансамбля. От него она родила свою первую настоящую дочь. Потом родился сын, а последняя малышка родилась от второго, немецкого мужа. Третий был русским, со сватанным матерью, которая, постарев, перестала сниматься, посвятила себя воспитанию внуков и к дочери больше не имела никаких претензий. Произошедшую трагедию она тоже тяжело пережила, но считала, что делает все ради счастья Ани. Аня, к слову сказать, не искала своего ребенка, надеясь на то, что мальчик счастлив. Сама она занималась танцами, немного играла в театре, внешне по-настоящему расцвела. Полюбила яркие наряды, часто заказывала себе новые сценические костюмы в прекрасном специализированном ателье совсем рядом с театром, где она работала. Туда ходила уже вся ее труппа. Постепенно она приучила и детей шить там сказочные костюмы для новогодних утренников. Весь магазин на первом этаже пестрел разноцветными тканями и камнями, перьями, бисером, а по стенам были развешаны на продажу уже готовые платья, сшитые, как любила говорить ее младшая, на принцесс. Катя не знала всей этой истории, знала, кто ее мать, но и эту информацию добыть было очень трудно. По анкете и по возрасту было легко догадаться, почему в 15 лет она отказалась от ребенка. И кто был злым гением, тоже было ясно. Не хотели позорить знаменитую фамилию внебрачным отпрыском. Но больше ничего, включая личность отца, Катя не знала. Не смог этого узнать и Георгий, хотя при его возможностях он мог бы достать любую информацию из того света. Обнаружив такую необычную деталь в биографии девушки, он растерялся, часами сидел над бумагами, пытаясь сопоставить факты. Работа отошла на второй план. Катю он боялся тревожить, а Соня уже давно перестала его интересовать. Жалость к маленькой сироте вызывала в нем новые, неиспытанные раньше чувства. Он представлял ее в больнице, без вещей, в казенных огромных тапочках, одинокую, решившуюся бросить все ради чего-то, что было для нее важным. Он полагал, что причина в деньгах, хотя проверка показала нехарактерные прибыли для такого своеобразного бизнеса. Одним словом, Катя его интриговала. Жалел ее и Митя. Она часами корила его за то, что он бросил ее одну в больнице, ни разу не навестил. Он не оправдывался, он был кругом виноват. Виноватым он от нее и ушел, едва успев в аэропорт к жене. Виноватым был и перед Машей, которая нашла дома хаос и голодного кота. Виноват он был и перед старенькой матерью, которая одиноко жила в маленьком поволжском городке, нуждалась в помощи, а после смерти отца еще и в постоянной компании. Ничего этого не было. Митя крутился в Москве, утопая в работе, в отношениях со своими женщинами, в собственной бесконечной вине. Жена предложила приехать всей семьей к его маме на Новый год, который уже совсем подступал. Позвали и взрослого сына. У Маши были с ним прекрасные отношения. Может, потому, что они были ровесниками. Маша была Митиной уже далеко не первой или второй женой, а сын недавно женился сам, поэтому обид на отца не держал. Словом, это была современная и дружная семья. И только один червь точил его душу – Катя. Узнав про его отъезд на празднике, она впервые устроила ему истерику. Нет, она понимала, что Новый год он проведет не с ней, но Митя собрался уехать с семьей на целых 2 недели. Она прокинула елку со всеми игрушками, закрыла за ним дверь и прорыдала до самого утра. Никогда он не был праздником, Новый год, но все вокруг подогревало интерес и ожидание чуда. Чуда не происходило. Ожидание закономерно сменялось разочарованием. Годами Катя не поддавалась на все эти уловки, убеждала себя, привыкала к одиночеству. Но в тот год появление Мити что-то сдвинуло в ее голове. Она почему-то ждала, что он проведет этот вечер с ней. Или приедет ночью, когда его жена заснет, а он собрался уезжать. Он обещал быстро вернуться, наврав что-то жене, ведь его работа позволяла это. Но сначала он должен был приехать к ней. Она не умела готовить, поэтому всю еду просто заказала в ресторане на первом этаже вместе с посудой. 31-го она с раннего утра собирала разбитые игрушки, пытаясь вернуть елке былую красоту. Продуманно оделась сама, накрыла на стол. Его все не было, но всего полчаса опоздания. Она очень хотела позвонить, но боялась окончательно все испортить. Потом уже не боялась, но его телефон был отключен. Катя еще не поняла, не могла поверить, надеялась, как любая наивная женщина, придумывала массу оправданий и обстоятельств. Звонок раздался за полчаса до боя курантов. Сердце чуть не выпрыгнуло из груди, когда она бежала к двери, надевая туфли. В дверях, как безбородый Дед Мороз, стоял Георгий. И по ее лицу сразу понял, что очень зря пришел. Для него этот новогодний вечер не был большой жертвой. Еврейский Новый год давно прошел в кругу семьи, а 1 января не значило ничего абсолютно. Но он чувствовал, что эта грустная девочка хочет праздник. Она его заслужила, и ему ничего не стоило этот праздник подарить. Она явно ждала другого человека. Георгий понял это, как только прошел в комнату, и смутился. Он был мужчиной основательным, семейным и даже пожилым. Любовницы у него были, но он их не искал, страстно не увлекался. Скорее встречался с ними для смены обстановки. Но Катя что-то затронула в его душе, какие-то особенные струны, молчавшие много лет. Это было приятно. Приятно было мысленно называть ее ребенком, хотя своих детей у него было 6. Все они, как и он сам, жили на 3 страны, были разбалованы, плохо воспитаны, страдали от вседозволенности. Катя же виделась ему совсем другой. Она явно ничего не хотела от него, была равнодушна к его деньгам, власти, не стремилась его соблазнить, заполучить. Наоборот, как настоящий обиженный ребенок, она видела, что Дед Мороз фальшивый, стояла в коридоре, надув губы, почти готовая заплакать. Надо было уходить. Он почему-то медлил, хотя ситуация была пошлейшая, очень неловкая. И сказать было нечего. Он молча направился обратно к дверям. Вдруг она, наконец, заговорила. «Останься». Митя ничего не узнал об этом, но все почувствовал. Ее не винил, винил себя. Каждый вечер выдерживал атаки матери, капризы жены, ждал, когда все заснут, кидался к ноутбуку. «Маленькая, ты здесь?» О, она была там и тоже ждала, всегда. Она вникала во все подробности его жизни, искала рецепты травяных сборов для лечения его мамы, сочувствовала, давала советы. Они никого больше не замечали на сайте, всю ночь до красных глаз проводя друг с другом. Это было их законное время. Неявка при любых обстоятельствах стала бы поводом для беспокойства. Сайт с 4 утра отключали на профилактику. Приходилось полчаса ждать, заниматься другими делами, в нервной надежде постоянно обновляя страницу. Вскоре они стали ссориться именно в это время, Митя считал, что эта вынужденная 30-минутная разлука заставляет их обоих так нервничать, что после нее нервы уже расшатаны, и любой повод становится катализатором для ссоры. Может, так оно и было, но ссоры становились частыми, ежедневными. Их разговоры все время сводились к одному – что делать дальше? Когда Митя вернулся в Москву, их редкие встречи тоже стали заканчиваться взаимными упреками. Катя скандалила каждый раз, когда ему надо было уходить. А уходить ему надо было всегда. Его чувства, постепенные страсти, перерастали в какие-то тяжелые обязательства. Катя усиленно подогревала его чувство вины и не оставляла надежд на совместное будущее. Разговоры об этом и тяжелые мысли вконец расстроили Митину слабую психику. К тому же трудно шел новый проект – фильм о спортсмене. Он пробовал привлечь к написанию сценария свою подругу. Бывшая гимнастка, она отлично разбиралась и в спорте, и в красоте языка, логике, повествования. Все ее замечания были дельными, содержательными. Но серьезно помогать она не хотела, наоборот, ревновала Митю не только к жене, но и к работе. Он же был вынужден не спать еще и ночами, а когда забывался утром неровным вибрирующим сном, видел кошмары. В его снах Катя приходила домой, скандалила, убивала Машу. Обе плакали, требовали сделать выбор. У каждой были свои права на него. Друзей у Мити никаких не было. Какие друзья при такой жизни? О чем речь? Единственным настоящим другом последние 7 лет была Маша. Она все выслушивала, терпеливо разбирала растения его запутанных мыслей, развязывала узелки, утешала и ни в чем не упрекала. Она была хорошим другом, Маша. Надежная, верная, честная и трудолюбивая девочка. Надо было бы расписаться с ней, тем более, что она этого давно ждала и хотела. Увы, отношения с Катей были единственной темой, которую он не мог обсудить с женой. Не мог пожаловаться, спросить совета и найти утешение, поплакав на ее груди, как это обычно случалось. А поговорить с кем-то хотелось. Сам он запутался и издергался. Каждый день с испугом ждал разоблачения. Сон его расстроился окончательно. Нужен был новый друг. Вокруг было много людей, но мужчин Митя всегда побаивался. Вообще побаивался всех людей. Женщины казались ему милее, добрее, ближе. Так и получилось, что он позвонил Соне. Робко пожаловался на свое двойственное сложное положение. Соня выслушала, была вежлива, даже нежна. Он растаял. Впервые он почувствовал, что не должен женщине ничего, можно было просто разговаривать, встречая понимание. На самом деле Соне давно хотелось ударить этого слизняка по голове чем-то тяжелым. Покончив со спортом, она столкнулась с огромной пустотой в своей жизни. Георгий ее совершенно забросил, и навалилась депрессия, логичная и в чем-то даже приятная. Катина история, которую она теперь выслушивала с обеих сторон, была бы утомительна любому другому человеку, но ей помогала хоть на время отвлечься от собственных проблем. Митя стал ей иногда позванивать. В перерывах между бесконечными совещаниями он выскакивал на мороз, торопливо закуривал и набирал Сонькин номер. Первое время он просто ныл и жаловался, тут же извиняясь за это. Потом почувствовал неловкость, стал задавать простые вопросы, интересоваться ее жизнью. Голос у Сони был грустный, но она была вежлива, бесконечно терпелива, а главное, умела успокоить его несколькими простыми фразами. «Побереги нервы», – часто говорила она трясущемуся от страха и холода Мите. «Перемелится». И эта простая присказка действовала на него ободряюще. Он снова шел работать, на какое-то время отвлекаясь от черных мыслей о неминуемо надвигающейся катастрофе. От Кати он этого не скрывал. Ведь однажды Соня позвонила ему первая. Она единственная была посвящена во все подробности этого романа, Можно было даже назвать ее Катиной подругой, да и скрывать было совершенно нечего. «А о чем вы с ней говорите?» «О тебе, конечно. О чем нам еще говорить?» «А про работу ты ей рассказываешь?» «Немножко». Митя лениво разглядывал потолок. «Что-то советует?» «Я не прошу ее советов. Она же не ты. Это ты у меня умница. Но так редко мне помогаешь». «У меня не то настроение». «А что с ним?» «Мить, давай не будем начинать». Они лежали на толстом ковре на полу. На потолке тоже ничего интересного не было. Изрисовывала она только стены, поэтому лежать стало скучно. Пришлось разговаривать. «Слушай, а этот вот мужик, который хочет у тебя ателье купить, он за тобой что, ухаживает?» «Типа того, да». «Что, подарки делает? Он же богатый. Он же вроде был в Соньку влюблён». «Никогда он не был в неё влюблён. Ну, может, было там что-то, но ничего серьёзного. Иначе бы она мне давно шею свернула». «Есть за что?» «Ей должно быть виднее. А подарки делает. Знаешь, своеобразные. Принёс мне тут мою родословную. Долго смущался. Думал, я не знаю ничего». «А ты знала?» «Я всё знала. Я их даже вижу иногда». Митя повернулся на бок, с удивлением рассматривая её профиль. «Ты на неё похожа?» «Я на бабку похожа. Ты же помнишь, кто она?» «Да, вы с ней одно лицо совершенно. Я все её фильмы теперь пересматриваю, когда хочу тебя увидеть. Ты только немножко темнее. Если тебя покрасить в блондинку, не отличишь от неё молодой». «Но как этот-то, как его, узнал?» «Информация тоже товар. Он удивился, что я всё знаю. Растерялся. Говорит, долго сомневался, рассказывать ли мне это. Адрес дал». «Зачем адрес-то? Ты что, пойдёшь туда?» «Нет, разумеется, нет. Я о таком даже не думала. Я и выкинула его сразу. Ладно, хватит. Иди сюда». Катя врала. Ничего она не выкинула. И знала она далеко не всё из того, что рассказал ей Георгий. Многое было для неё новым. Но картина всё равно не была полной. Эта семья хорошо скрывала свои секреты. Даже Георгию не удалось узнать, кто был Катиным отцом. Зато мать и бабка были как на ладони. Не потребовалось бы никакой генетической экспертизы. Адрес лежал в кармане куртки. Мог и потеряться. Георгий был изумлён настоящей Катиной фамилией. Эти раскопки дали больше информации ему, чем самой Кате. Он понял, откуда у девочки это обаяние редкого зверя. Не дикого, но, скажем так, диковатого. Вся её биография была сплошным объяснением, как рисунок молекулы, как схема, формула, по которой она была сделана. Ему было важно понять, почему ей совершенно невозможно сопротивляться, почему озлобленность сочетается в ней с доверием птенца, почему она, такая во всём исключительная, влюблена в какого-то неудачливого женатого режиссёра, которых полно в каждом вагоне метро. Влюблена маниакально, судя по всему, не получая в ответ даже доли того, чего она сама стоила. Он подробно изучил и Митю, с недоумением. Открыл его фильмографию в интернете и рассмеялся. «Понятно», – подумал он. «Парень зарабатывал деньги, как умел, а талант – не обязан быть у всех. Бездарность тоже может быть профессиональной. Да и голодной тем более. Сын, 4 жены в анамнезе, 2 ипотеки. А вот за что его так бабы любят, это мы выясним». А вот это-то как раз ему выяснить не удавалось. Да и сами бабы, покоренные Митей, не смогли бы ответить на этот вопрос. Он казался мужественным, но и беззащитным. Умным, но и таким наивным, что дух захватывало. Неотразим он был только на съёмочной площадке, где работа полностью покоряла его, где он был хирургом над операционным столом, художником у холста, богом над созданием вселенной. А Катя была равнодушна к этой части его жизни. Она ревновала, да, ревновала его не к конкретной женщине, а к тому делу, которое было для него дороже всего. И только на втором месте была жена, сын, мама, с большим отрывом. Какое же место было у нее самой? Кроме того, все то, что снимал Митя, казалось ей ужасным, бездарным, не имеющим никакой художественной ценности. Не пища, а жвачка. А она вертелась ужом, чтобы случайно не сказать ему об этом. Но иногда, в горячих спорах, он видел ее презрение. Она высмеивала его работу, его серьезное отношение к тому, что он делал. Нарочито хвалила чужие фильмы. Не хотела ничего слушать о том, чтобы почитать новый сценарий. Впрямую не говорила, но он понимал. Он привык все обсуждать с женой. Но Маша работала по 12 часов в сутки. Подолгу добиралась до их новой квартиры, падая с ног. Готовила ужин. Иногда из последних сил шила что-то для клиентов, потому что денег не хватало. Она была его лучшим другом, самым близким человеком, но ее едва хватало на собственные идеи, поэтому Митю она стала слушать рассеянно, если вообще не засыпала раньше его прихода. Она вставала рано, а Митя возвращался со съемок часов 10, бегло ужинал, пытался что-то рассказать. Когда Маша засыпала, он, притворив дверь, выходил на кухню и звонил Соне. Именно ей теперь он рассказывал о том, как прошел день. Она читала новые сценарии, давала советы, свежим взглядом отмечала ошибки, недочеты, нестыковки в сюжете. И с ней всегда можно было поговорить о том, что его волновало – о Кате. Он думал о Кате почти постоянно. Мысленно он часто разговаривал с ней, спорил, оправдывался. И каждый день мечтал о том, чтобы она прекратила свои истерики, ничего от него не требовала, даже не заводила эти опасные разговоры о совместной жизни. Да, он искал выход, как сделать ее счастливой. Иногда ему в голову приходили мысли оставить жену или жить втроем. Поздними вечерними разговорами Сонька обычно высмеивала его безумные идеи, и реальность обрушивалась ночными кошмарами, трясущимися руками и паническими атаками. Соня же и успокаивала его, объясняла, что ситуация банальна, что он должен выбрать, а сделав выбор, оставаться твердым и хладнокровным. Он пытался представить себя таким спокойным и хладнокровным, улыбался сам себе. Удивительно было, как могут сблизиться люди, которые ни разу не виделись, но им с Соней удалось. Она тоже иногда рассказывала ему о своих делах, о проблемах, о тоске, об одиночестве, о том, что закончила сезон раньше срока из-за полной потери формы. Он слушал, кивал, думал о своем, как обычно. Постепенно он перестал скрывать свою подругу от жены. Маша знала о том, что есть некая Соня, что это как-то связано с работой. Действительно, несколько раз она заставала куски их разговора о кино. Она доверяла мужу, и хотя в последнее время с ним явно что-то происходило, но она понимала, что с любовницей он не стал бы разговаривать из дома открыто. Он был не трусом, а именно трусихой. В женском роде это слово имеет совсем другое значение. И она была права. Он, не раздумывая, бросился бы в драку для защиты своих близких. Но от мысли, что жена может что-то заподозрить, приходил в неописуемый ужас, граничащий с болезненным состоянием. Катю он навещал все реже. Тяга и страх, эти два взаимоисключающих чувства, доводили его до полного изнеможения. Оторвать от нее взгляд было невозможно. Он готов был часами наблюдать за ней. Как она причесывается, смеется, накрывает на стол. Впрочем, она не умела по хозяйству абсолютно ничего, даже яичницу пожарить. Митя не переставал удивляться, почему ее руки, такие талантливые руки, которые рисовали причудливые картины, шили уникальные костюмы и платья, эти руки дома становились беспомощными и неумелыми. Она роняла посуду, обжигалась, кололась и выглядела абсолютно неуклюжей. Катя в прямом смысле этого слова любила играть с огнем. Именно огонь завораживал ее с детства. Купив квартиру на последнем этаже, она смогла осуществить свою мечту и построить камин. Он был самым настоящим и живым. Но и его не умела чистить ни она сама, ни приходящая домработница. Поэтому большую часть времени он стоял холодным и заброшенным. Всегда и везде у нее стояли свечи, с которыми она возилась, не ленясь их зажигать вместо электрического света. Она часто любовалась огнем, трогала тонкими пальцами плавящийся воск, и ее лицо в этом свете казалось Мите особенным, единственным, скрывающим какую-то притягательную тайну. Огонь успокаивал ее, она понижала голос, становилась похожа на мурлыкающую кошку, даже улыбалась. Именно в эти моменты он понимал, за что любит ее так сильно, чувствовал, что околдован и не хочет, чтобы это наваждение прекращалось. Но прекращалось все очень быстро, и их разговоры, увы, шли всегда по одному сценарию. После одной особенно яркой ссоры они, как это часто бывало, лежали на полу, истерзанные непониманием и обидой. Говорить было сложно, даже больно, но Катя не могла молчать больше минуты. «Ты не видишь, что со мной происходит? Я ничем не интересуюсь. Я просто деградирую. Я даже работать не могу». «Я тоже не могу». «Но я-то из-за тебя». «И я из-за тебя». Она резко перевернулась, оказавшись сверху. Ее волосы закрывали все вокруг, как шатер. «Митя, зачем же мы тогда так мучаемся, если мы любим друг друга?» «Затем, что Машу я люблю тоже. И не сделаю ей больно. Слезай». «Не слезу». «Кать, мне пора». Она перебралась на диван, забилась в угол, как наказанный ребенок. «Получается, что ее ты любишь больше?» «Ты всегда знала, что я никогда ее не брошу, что я каждый раз буду вставать и уходить. Ты соглашалась на это. Я никогда тебе не обещал другого». «Но почему?» «Потому что это семья. Ты не понимаешь?» «Нет». «Да, откуда тебе знать? Ты же живешь одна, как волчонок. Ты никогда не знала, что это такое. Любить свою семью». Он уже не понимал, что говорит, машинально зашнуровывая ботинки. «Ты не представляешь, как это ценно и дорого. Этим нельзя пожертвовать ради какой-то там любви». Она уже стояла рядом. Он увидел это только когда разогнулся и испугался ее черного, немигающего взгляда. «Волки как раз стайные животные. Они не живут одни. Поэтому я не волк. Была бы я волчонком, перегрызла бы тебе горло за эти слова». «Кать, я, кажется, да. Я просто не терплю требований». «Вон пошел». «Что?» «Вон». Она толкнула его на лестничную клетку и захлопнула дверь. Он больно ударился плечом, но проорал. «С удовольствием пойду. Мне есть куда идти. Сиди здесь одна». Он знал, что она слышит. Она, разумеется, слышала. Стояла, прислонившись спиной к двери. Идти не могла. Просто оцепенела. Слышала его шаги на лестнице. Ноги подогнулись сами. Она кое-как села. И он сидел на ржавом ограждении в ее дворе. Знал, что она видит его в окно. Может увидеть и позвать. Понимал, что надо уходить, но встать не мог. Да, надо было уходить. Митя знал, чувствовал, что она думает о том же. Нет, она думала совсем о другом. В памяти вспыхнула одна минута из детства. У тренера были дочки-погодки. Они вместе часто играли. Вечером отец приходил за ними и забирал домой. Однажды их забрала мать, его жена. И Виктор Игоревич растерянно бегал по двору, заглядывая за деревья, пытаясь отыскать дочерей. Увидев Катю, кинулся к ней с вопросом. «Привет, ты моих не видела?» Она молча покачала головой, не рассказала ничего. Хотела еще немножко его помучить неведением, страхом, чтобы он почувствовал ужас одиночества. На лишнюю минуту стал ее собратом, когда ты ничей. А сейчас эта сцена всплыла перед ней со всеми подробностями. Цветущим летним жасмином, пустым игулким летним коридором. Все дети разъехались по своим домам вечерними звуками, разговорами, людьми, спешащими с работы. Она внезапно поняла, чего хочет. Внутри тяжело билось мощное намерение, но вот намерение на что, она не знала. Рядом на вешалке громоздились куртки, не убранные с зимы. Она сняла ту, что была сверху, взяла ключи и вышла в темноту. Во дворе уже никого не было, машина стояла грязная. На улице к ней подъехало такси. Кате сразу захотелось в него сесть. Автоматически сунула руку в карман куртки, вынула какую-то бумажку, думала деньги. Водитель как раз спросил адрес. Адрес был написан чужой рукой, рукой Георгия. Понятный, разборчивый почерк. «На Никитскую». «Да, третий этаж. Наверное, это тот самый дом, поход в который она откладывала годами». Теперь откладывать было уже некуда. Это было единственное, что оставалось сделать. Какой прекрасный, должно быть, это был подъезд лет 30 тому назад, с деревянными перилами, может быть, с коврами, и очень старый лифт. Странно, почему его до сих пор не заменили. Катя повоевала немного с дверью, вышла, осмотрелась. Никаких запахов, мусоропровода нет. Неяркий свет, две двери, обе без номеров. Какая же? Одна была без звонка. Подошла, постояла рядом, положила руку на ручку. Внезапно ручка сама дернулась, и дверь распахнулась. За дверью стояла старуха. Кажется, она так и стояла здесь все это время. Катя сразу узнала это свое отражение в кривом зеркале. Сквозь годы, морщины и болезни на нее смотрело собственное лицо. «Не стой, увидят, зайди». Катя зашла в квартиру, остановилась на пороге, не знала, что дальше делать. Ее удивило, что эта женщина так постарела, она представляла ее гораздо моложе. «Да и она ли это?» «Конечно, она». «Я Канне». «Я знаю». «Иди, что ты встала?» Женщина поковыляла вглубь квартиры. Катя сделала за ней несколько робких шагов. «Разуться?» «Нет, глупо. При чем тут это? Она что, в гости, что ли, пришла?» Однако везде были ковры. Старуха стояла посреди огромной комнаты и строго смотрела на вошедшую. «Что хочешь?» «Ничего. Вы меня не знаете. Я пришла к Анне. По личному делу. Ее нет? Можно я ее подожду?» «Она сегодня не придет. Они с детьми в Германии. Сейчас каникулы». Катя огляделась. Дом богатый, семейный, старый. Везде по стенам фотографии. Больше родственников. Хотелось все их разглядеть, впитать в себя. «Я здесь родилась», – подумала она. «Ты родилась не здесь, а в больнице». «Что вы сказали?» «Что ты родилась не здесь. Это не твой дом». Как старуха могла прочесть ее мысли? Может, она сказала это вслух? «Тебе нечего здесь делать. Здесь живет семья моей дочери». «Вы так говорите, словно я любовница ее мужа», – огрызнулась Катя. «Ты хуже. Ты что, думаешь, я не знаю, кто ты? Ишь, пришла предъявлять права, укорять. Ты демон». Старуха сверкнула сильными черными глазами. «Да она не в себе. Она больна, поэтому и выглядит так. Она же всегда была такой ухоженной, а сейчас тронулась умом. Халат старый, лохматая». «Вы Ирина Васильевна?» «Не смей. Не смей даже называть моего имени». Старуха, словно закрывая ей рот, выставила вперед ладонь. Катя уставилась на эту ладонь, потрясенная нереальностью всего происходящего. Ирина Васильевна перехватила ее внимательный взгляд, прищурилась, стала что-то бормотать, пытаясь стащить с артритной руки кольцо. Оно не проходило в суставе. наконец поддалось. «На, держи его, не снимай никогда и забудь сюда дорогу». Сама взяла Катину безвольную руку и надела колечко. «Это мое обручальное кольцо». Катя попятилась, боясь повернуться к ней спиной, чуть не упала на пороге, постоянно оборачиваясь. «Иди уже, вода твоя соленая, еда твоя горькая». «Господи, господи, как страшно!» И уже на улице, когда сердце перестало выпрыгивать, подумала. «Цыганка какая-то! Да, просто цыганка настоящая!» В такси она тупо разглядывала ночной город сквозь стекло в засохших грязных каплях дождя. Ехали по центру. Вышла напротив дома, хотелось пройтись, но ноги не держали. Закурила. В свете фонаря остро блеснуло кольцо на ее руке. В следующую секунду показалось, что свет померк. Как добралась до дома, не помнила, но дошла. Даже, как выяснилось, позвонила Соне. Та ничего не поняла, но почувствовала беду и прибежала. Прибежал и Митя, правда, не сразу. Ждал, пока Маша снова уедет, и сразу поехал к знакомому уже дому. Дверь открыла незнакомая молодая женщина в фартуке. Улыбнулась очень по-свойски, и он сразу понял, кто это. «Проходи. Тапочки тут есть у тебя?» «Да не надо, какие тапочки? Она здесь?» «Здесь. Иди к ней скорее. Она в спальне лежит и смотрит в стенку уже который день. Попробую ее расшевелить. Ничего серьезного. Врач говорит, просто сильный стресс. Что-то ее потрясло. Но это обязательно пройдет. Ты извини, я на кухню. У меня там сырники горят». Митя не слышал. В дверном проеме он видел Катю. Дорогую маленькую Катю. Черные волосы разметались по подушке, а взгляд был затравленный и виноватый. Она сразу протянула к нему руку. Митя больно сжал ее и начал целовать ладонь, каждый пальчик, и сразу наткнулся на кольцо. Явно подарок. Размер чуть больше и похоже на обручальное. Страх просто сковал его изнутри. «Катенька, как ты?» Она молча улыбнулась, кивнула. «Какое колечко у тебя красивое!» «Люди иногда носят кольца», – улыбнулась она. «Кошмар! Не могла же она выйти замуж!» «Георгий подарил?» «О, ты запомнил его имя? Раньше постоянно забывал». «Я пойду попью». Митя в бешенстве вышел на кухню. Соня положила ему руку на плечо. «Что опять?» «Ты кольцо у нее видела?» «Нет. Что за кольцо?» «Я бы тоже хотел знать. Она не могла выйти замуж?» «Ты совсем рехнулся? Садись и ешь». Есть не хотелось, но было вкусно. Соня сидела напротив, подкладывала ему сметану и улыбалась неизвестно чему. Потом встала, положила в тарелку два сырника и ушла кормить Катю. В дверях остановилась, задумалась и вернулась назад, протягивая тарелку Мите. «Лучше ты, а то я весь день на ногах. Пойду, а ты покорми ее». Он покорно взял сырники и пошел за ней в прихожую. Она задумчиво надела пальто прямо на фартук, он заметил, но почему-то не сказал. Молча смотрел, боясь встретиться с ней взглядами. Дверь она закрыла сама. Чувство вины не покидало Митю никогда. Оно было самым надежным якорем, удерживающим его рядом с Катей, надежнее любви. Сейчас он просто тонул в этом чувстве, в жалости, желании как-то обогреть ее, дать ей хоть что-то. Маша не звонила из Китая, внезапно приехать тоже не могла. А работа? Работа могла и подождать. Он остался на ночь, ели сырники вместе, все равно ей нужен был уход. Митя наслаждался ее присутствием, ее любовью, редким вечером без ссор и истерик. Болтали о том, о сём, о нейтральном, о Соне, например. «Вы ведь впервые сегодня увиделись, да?» «Да. Ты знаешь, это так смешно, знать о человеке почти все подробности его жизни и не знать, как он выглядит». «Какие такие подробности? Ты Ты о ней знаешь?» «Да все. Мы же подолгу разговариваем». «Да, я знаю. Часами». «Ну, не часами». «Я часто набираю ее, а потом тебя. У вас обоих телефон постоянно занят». «Ну, мало ли». «Что ты разнукался?» Катя рассердилась. «Дай мне лучше яблоко». Митя покорно вышел на кухню. «Митя!» «Что?» «А ты ее скрываешь от своей клуши?» Он так и застыл над раковиной с яблоком в руках. Его ранило все сразу. И слово «клуша», которое никак не подходило его жене. И еще какая-то ехидная интонация в Катином голосе, которую он пока не мог себе объяснить. Стало обидно за Машу. Она была молодой, веселой, очень энергичной и хорошенькой. Но рядом с Катей, да, любая женщина казалась ему клушей. И ее можно понять. Она ревнует и цепляет его специально. Все логично. Лучше всего было промолчать. «Я никого ни от кого не скрываю». «Но меня-то скрываешь. Ты ей звонишь, когда твоя Маша с Уралмаша ложится спать». «С какого Уралмаша?» Он не выдержал, швырнул яблоко на постель, рванулся в коридор. Но сразу остыл, вспомнил, что Катя больна, что ее нельзя сейчас оставить одну. «Я тебя просил уже и прошу, не задевай мою жену. Она хороший человек и ни в чем не виновата». «Я виновата, да?» «Никто не виноват. Давай сменим тему». «Давай». Но молчать долго Катя не умела. Ей было скучно в спокойном состоянии. Она искала, как бы ей еще кого взбесить. К тому же он уже задремал, сказывалось напряжение последних дней. «И как тебе Соня?» «Какая Соня?» «А, Соня. Хорошая, да». «Внешне как? Красивая?» «Нет, ты что?» «Как нет? Она красивая». «Ты лучше». «Просто ты маленьких любишь». «Да, маленьких». «Ну а лицо?» «Что лицо?» «Понравилось?» «Да, у нее такое лицо». Сонный Митя перевернулся на другой бок. «Такое лицо. Его хочется долго рассматривать, но как-то неудобно. Интересное лицо. Таких я раньше не видел». Катя опешила. «Как не видел? Митя, ты знаком со всеми актрисами. Ты проводишь кастинги. Ты видишь сотни лиц в день. И такого не видел?» Он расслабился и уже почти заснул, поэтому ответил то, что думал. «Нет, таких никогда. Мне вставать рано, дай, пожалуйста, поспать». «Лучше бы он ушел», – в ужасе думала Катя. Разумеется, ей не спалось. Мешали мысли, мешала луна, мешало присутствие любимого мужчины. Он любил спать в темноте, всегда задергивал шторы, а тут уснул, отвернувшись к окну. Катя рассматривала его лицо, непривычное без очков, совершенно некрасивое, но с мужественным квадратным подбородком, даже и с ямочкой, такое дорогое, почему-то лучшее лицо на свете. «Никогда таких раньше не видела». Она вдруг осеклась. Он сказал то же самое о Соньке. В темноте привычно нащупала на тумбочке уголь, вернулась в спальню. Одна стена была почти свободна от ее рисунков. Света маловато, но она хорошо видела в темноте. Рисовала увлеченно, левой рукой, но все равно, проснувшись утром, в первых солнечных лучах, Митя узнал это лицо. Это была Соня. Очень похоже. И можно было рассматривать ее, не стесняясь, что он и делал, пока не понял, что проспал. Вечером он встретился с ней еще раз. Она приходила готовить, помогать Кате днем, приносила продукты. Ужинали втроем. Катя внезапно рассказала им обоим о своем визите к бабке и показала кольцо, которое ей подарила престарелая звезда. Они оба странно переглянулись между собой. Митя хотел что-то сказать, но Соня наступила ему на ногу под столом. «Катя, мне кажется, твой отец был грузином». Соня резко сменила тему. «Почему грузином?» «Да», – Митя согласился. «Я давно так думаю. В тебе есть что-то из фильмов «Иосилиане». Такой тонкий четкий профиль, томный взгляд, линия». «Мить, а ты сними ее где-нибудь у себя. Будешь как Иосилиане». «В смысле? В фильме?» «Катя, ты хотела бы?» «Нет». «А что, Сонь, я бы мог. Актерские данные у тебя есть, Кать. Почему нет?» «Да пошли вы оба». Она разозлилась и вышла. Митя просидел до поздней ночи. Соня ушла раньше. Ночевать он не остался. Начал нести бред о сестре Маше, которая придет зачем-то к нему среди ночи стирать, потому что у нее что-то сломалось. И если она не застанет ночью его дома, то расскажет все его жене. У Кати в этот раз не было сил даже на истерику. Боль внутри разливалась, как яичный желток. Остановить ее, собрать было невозможно. Она заливалась во все щели, проникала в каждый уголок сознания, не давала даже минутной передышки. Надо было кому-то позвонить, поговорить, убедиться, что он ее любит. Он уже добрался до дома, скорее всего, еще не спит. Катя схватила телефон, набрала номер. Занято. Так. У Сони тоже занято. Хорошо. На следующий день она сама позвала Антона. Он приехал с камерой. «Давно я у тебя не был», – оглядывался он. Отложил камеру, прошелся по комнатам. «Много новых рисунков. Недавно рисовала?» «В основном». «О, какое лицо! Это кто?» «Это конь в пальто». «На коня не похоже. Необычное лицо». «Да что вы все пристали ко мне с этим лицом?» Антону не привыкать к ее вспышкам. Ей всегда казалось, что он видит ее только через камеру и никаким другим способом. «Садись на диван или на пол у камина. Очень красиво». «Я надену свитер». «Все, все, поехали. Говори». «Что говорить?» «Что хочешь, сама». Катя опешила. Такого не было ни разу. «Я влюбилась». «Так, хорошо. В камеру смотри». «Я впервые кого-то полюбила, Антон. И я страшно ревную». «Он женат?» «Да, он женат. Я это узнала не сразу. Он просто говорил со мной, считал, что это не важно, женат он или нет. Ты же знаешь, у меня никого нет. Ни семьи, ни друзей. Никому нет до меня дела. А он увидел во мне что-то. Человека. Женщину, может быть. Когда он сказал, что женат, уже было поздно». «А он тебя любит?» «Любит». «Это он так сказал?» «Конечно». «Сразу?» «Нет. Первое сказала я». «А за что ты его полюбила?» «Тох, я не знаю. Он хороший, нежный, но такой... В нем что-то есть настоящее. Он добрый, умный». «Ты говоришь банальности. И я просил тебя не называть меня по имени на камеру. Я это вырежу. Расскажи о нем. Он чем занимается?» «Он режиссер». «Да ну». Антон сильно удивился. «Кино?» «Кино, да. Мы уже все?» «Да, сейчас штатив откручу. А как фамилия?» «Беляев». «Дмитрий? Дмитрий Беляев?» Антон застыл со штативом в руках. «Да. А что удивительного?» «Я к нему на курс хотел пойти 2 года назад. Он не взял. Он преподавал тогда, а сейчас уже нет. Может, познакомишь нас?» «Он преподавал? Ты шутишь?» «Да какие шутки? Он отличный режиссер, просто невеликий. Он снимает, ну, скажем так, простую пищу на каждый день. Мыло всякое. Но для этого тоже нужно быть профессионалом. У нас во дворе все бабки фанатели от...» «Прекрати!» «Ты что?» «Я тебе сейчас камеру разобью, а лучше морду». Отличный режиссер не звонил и не появлялся. Через 3 дня написал, что приехала Маша. Какие-то дела, мама заболела. Катя приехала сама, на такси. Заняла наблюдательную позицию в доме напротив. приготовилась долго ждать. Но они появились очень быстро. Оба вышли, сели в машину и уехали. На следующий день ей удалось увидеть их гуляющими за руку по бульвару. Она недолго шла за ними. Казалось, что земля уходит из-под ног. Они смеялись, и это было невыносимо. С ней он не смеялся никогда. Да она сама забыла, когда делала это в последний раз. У нее был ключ. Разумеется, Митя пришел бы в ужас, если бы узнал об этом. Она рассудила, что навряд ли они вернутся скоро, можно и зайти. Сама не знала, зачем заходить в их квартиру. С порога было заметно, что хозяева очень много работают. Дом был неухоженный, везде беспорядок. В спальне на неубранной постели сидел огромный кот. Да, совершенно гладкий, темно-серый, с выражением непонимания на морде. Одеяло было одно. Полная раковина немытой посуды, везде кошачья шерсть, старая мебель и действительно неубранный чемодан. «Хоть в чем-то он не соврал», – убеждала она себя на обратном пути. «Чему завидовать? Паршивая квартира в паршивом районе, старая машина, больная мама. Не расписаны. Почему он с ней не распишется? У них даже кот глупый». Она чувствовала чудовищную усталость. Хотелось просто спать. Спать и не видеть никаких снов. И еще хотелось тепла. Весна была холодная, как назло. Солнце совсем не грело. Все было грязное, серое, продутое ледяным ветром. Из дома Катя сразу позвонила Георгию. Он обрадовался. «Ты мог бы приехать? Есть разговор». «О чем, Катенька?» «О делах». «О делах? Жаль». «Ты по-прежнему хочешь купить мое ателье? Если да, то приезжай поскорее, только не туда, а домой». У Кати даже днем горели свечи. Она возилась с камином, поэтому не обращала на них внимания. Георгий подумал, что так она когда-нибудь спалит весь дом. «Ты так сильно переживаешь из-за него? Скажи правду». «Да. Я так сильно переживаю. Он любит свою жену». «Это нормально». «Ты тоже любишь жену?» «По-своему. У нас много лет за плечами, много детей. Но мы давно не живем вместе. Фактически она мне не жена. Жена – это та, кто всегда рядом». «А почему вы не вместе?» «Понимаешь, детка, брак – это партнерство. Мы вместе много лет тянули тяжелую телегу. Это не про романтические чувства. Это про совместный труд и взаимопомощь. А с женщиной хочется другого». «Ты ушел от нее ради другой?» «Не говори ты банальностей. Они тебе не идут. Она до сих пор живет в нашем доме в Лондоне. Я там бываю время от времени. Давай я помогу тебе». На самом деле он хотел отвлечь ее от камина. «Иди посиди на диване, отдохни». Катя покорно плюхнулась на диван. Георгий принес с кухни салфетки, вытер ей руки. Помолчали. Говорить о Мите она больше не могла, но было любопытно, переживает ли он, думает ли о ней, обсуждает ли ее с Сонькой. Должны же они о чем-то говорить часами. Георгий думал о своем, о Кате. Она занимала все его мысли. Удивительно, но он боялся ее, назвав деткой, вздрогнул, испугавшись едкого замечания, ехидства, испугался, что не имеет права так ее называть. Но она не заметила или промолчала. В сущности, все между ними было договорено, сделка почти состоялась. В остальном он не хотел на нее давить, видел ее страдания по другому мужчине. От этого болел затылок. А может, просто гипертония? А может, возраст? Он прожил две большие и разные жизни, служил в двух разных армиях, отдал долг своей новой родине на бесконечной и жестокой Восточной войне, разносил газеты, подметал улицы, работал на заводе. Сейчас ему впервые показалось, что это был совсем другой человек, который не зависел бы от мнения капризной девочки, был бы всегда в себе уверен, умел отличать настоящее от шелухи. Нынешний же он совершенно преобразился, сидел, свернув шею в ее сторону, а она бесконечно терзала ноутбук, не обращая внимания на его присутствие. Ждала полуночи, когда ее любовник появится по ту сторону экрана, должен появиться. Георгию хотелось помолиться о том, чтобы этого не произошло, но он удержался. Всему есть свой предел. Соня спокойно пережила их расставание. Она будет присматривать за ателье, за Катиной квартирой, за этим непутевым режиссером, чтобы тот не сделал ничего лишнего. Ей самой перестал нравиться этот роман. Катина одержимость этим человеком разрушала ее изнутри. Соня, обычно выдававшая Мите в ночных разговорах лишь ожидаемую порцию сочувствия, стала жесткой, категоричной, словно устала от его нытья. «Не устраивай трагедию, пожалуйста», – раздражалась она. «Более банальной ситуации и представить себе нельзя. Ни ты первый, ни ты последний». «Да, но что мне делать?» Митя почти плакал в трубку. «Что делать, что делать? Выбрать?» «Ты соображаешь, как я могу выбрать?» «Я сейчас начну тебе грубить». «Я не могу бросить жену. Она не переживет. И мама не переживет. Это пятая у меня жена, понимаешь? Мы 8 лет вместе. Да, это гражданский брак. Но мы-то оба понимаем, кто мы друг для друга». «Кстати, давно хотела спросить, а почему ты не женишься на ней? Ее Машей зовут?» «Да. Я женюсь. Просто времени не хватает зайти в ЗАГС. Мы давно хотим, просто по времени не совпадаем. Она все время в своем Китае». «Какой бред ты говоришь?» «Катю я тоже не могу бросить. Я перед ней так виноват. Я ведь не сразу сказал ей про Машу. Я думал, это не важно. Она не спрашивала. А потом сразу стало поздно. Получается, я ее обманул. Она покончит с собой, если я ее брошу. Я точно знаю». «Не обольщайся. Надо что-то решать. Ты совсем издергался. Ты подохнешь. И они обе останутся в одиночестве. Разве так лучше? Тебе 53 года. Понимаешь, чем это грозит?» «Понимаю, понимаю». «Раз понимаешь, будь мужиком, отвечай за свои поступки». «Ты-то хоть на меня не набрасывайся, я и так кругом виноват». «И тебе, похоже, это нравится». После этого разговора у Мити случился первый запой. Первый после многолетнего перерыва. Маша в очередной раз улетела, но ехать с Катей он боялся. Выпил для храбрости, потом еще. И уже вечером звонил Соне с бессвязным воем и криками. Она не испугалась, скорее удивилась, не поняла, что с ним. Потом решила пустить дело на самотек, тем более что Катя в это время собирала вещи. У нее давно была квартира в Израиле, и надо было бежать от этого человека, от этой страшной зависимости. Каждый день она приезжала к его дому, но он не выходил. Георгий поторапливал, ему пора было уезжать. С ателье все улажено, ключи от квартиры она отдала Соне, все было решено. Да, решено. Оставалось лишь одно последнее дело, но его она отложила на самый финал, чтобы потом дорога смыла впечатление, отвлекла ее от неприятного ощущения, которое она помнила до сих пор. Георгий об этом ничего не знал. Выехали в аэропорт пораньше, Катя так попросила. По дороге заехали на Никитскую. Он беспокоился, но не стал навязываться. Она поднялась одна по уже знакомым ступеням, и квартиру уже не нужно было угадывать. Дверь открыла Аня, высокая, яркая, веселая. Катя залюбовалась ею. «Я к Ирине Васильевне. Она дома? Я на минутку». «Господи, к маме! Вы родственница?» Аня пристально рассматривала знакомое лицо. «Да». «Мама умерла». «Как спокойно она об этом говорит», – поразилась Катя. «Как умерла? Когда?» 4 года назад. Странно, что вы не знаете. Да вы проходите». «Нет, спасибо, я очень спешу. В другой раз». Потрясённая, она спустилась вниз. Мать не узнала её. Бабка, оказывается, не говорила с ней. Кто же это был? Призрак? Другой человек? «Детка, всё в порядке?» «Да». Она захлопнула дверцу. «Поехали». «Что ты там делала?» «Я заезжала к одной женщине. Ты ведь догадываешься, кому, да? Кольцо отдать». Катя подняла руку. «Почему отдать? Зачем?» «Она мне его дала. Я захотела вернуть». «Это кольцо?» Георгий взял ее за руку, посмотрел на кольцо поближе. «Кому вернуть? Зачем?» «Катенька, это я подарил его тебе».